Глава 7. На КП зашел Смирнов. «А где командир?» – громко спросил он у Веры. «Тише!» – она кивнула на жилой отсек. «Анатолий Сергеевич к Ине пошел, заболела она, температурит». «О, наш доктор умеет болеть!» – усмехнулся Смирнов. «Денис, не изви и говори тише, а то раскричался». «Да я ничего!» – прошептал он. «Разведчика Дробышева встретили, его там Кристина чаем отпаивает». «Подождет!» «Командир заругается». «Знаю», – вздохнула Вера и прислушалась. «Сейчас схожу, позову». «Ладно», – сказал Денис, присаживаясь на стул и осторожно положив оружие на стол. «Подождем немного». Вера, собравшаяся было идти, остановилась, постояла молча, потом медленно повернулась и подошла к лейтенанту. «Скажи, Денис, ты думаешь, у нас получится?» «Что?» – не понял он. Она улыбнулась. «Не то, что ты подумал». «А одолеть пришельцев?» Смирнов посмотрел на нее внимательно. «Не знаю, Вера. Сначала я был в полной растерянности, иногда даже мысль проскакивала, а к чему все это? Что мы делаем? Зачем ползаем, прячемся, что-то ищем? Но, глядя на Анатолия Сергеевича, вот уж у кого неуемная жажда борьбы. Я от него словно подзаряжаться стал, с каждой удачей все больше. А потери?» Он тяжело вздохнул. «Это война, Вера, но я надеюсь, что у нас все получится. Ведь у нас есть бойцы, есть оружие. Я как-то представил совмещенный залп всех наших ружей и, знаешь, содрогнулся. Вряд ли кто-то устоит. Это вселяет надежду. Я простой парень из простой уральской деревни. Я не знаю, живы ли мои родители, есть ли у меня дом теперь. Мне нечего терять. Так почему я не могу сопротивляться? Мы отбили все атаки на полигон, вот только я сплоховал, и зачем кромсал ножом инопланетянина? Знаешь, сколько злости во мне было?» Вера мотнула головой отрицательно. «Немерено. Я думал, эта злость порвет меня изнутри, сожрет мое сердце. И с каждым ударом ножа она становилась все больше. Хорошо Витька меня оттащил, а потом схлынула». Смирнов замолчал, потом скинул подбородок. «Я точно знаю, Вера, все это когда-нибудь закончится. А теперь, пожалуйста, позови командира». Она развернулась и тут же уткнулась в Анатолия. «Здесь я, Денис». Капитан на ходу застегивал портупею. «Чего шумишь?» «Разведчик пришел из Домодедова». «Тащи его сюда». «Есть». Вскоре боец сидел на табурете перед Анатолием. Он часто прихлебывал горячий чай, и его пальцы беспрестанно терли алюминиевую кружку. «Там что-то страшное, товарищ капитан». Солдат чуть не уронил кружку. «Мы наблюдали почти сутки. Потом сержант послал меня сюда. У меня память хорошая, зрительная. Я все запомнил. Все-все». «Потом нарисуешь», — сказал Анатолий. «Вкратце расскажи, что увидел». Боец кивнул, глотнул чай и начал быстро рассказывать. «Мы подползли к аэропорту и наблюдали с берега речки. Вдоль другого берега проходит линия, что-то в траве все время светится. За этой линией недалеко, метров 300, дорога проходит широкая. Она еще на полосы делится, как бульвар, и упирается в здание на площади. Так вот, за зданием, я в бинокль глядел, такая махина стоит, черная и неровная. Знаете, будто огромная улитка вся в отростках шевелящихся. Ее днем не рассмотришь». «Смотришь, а не видишь. Свет отражается, даже глазам больно. Ночью только и рассмотрели немного. Вокруг этого чудища суета. Роботы черные шастают, да короба летают. Короба, что кирпичи наши, только размерами больше примерно с нашу БМП. И вся эта ерунда забором обнесена. Столбы серебристые стоят. Расстояние между ними 100 метров. На кончике каждого столба фонарь горит и днем, и ночью. Сержант опасался ближе подходить». Он замолчал, жадно глотая чай. «Дальше, боец, рассказывай», – поторопил капитан. «А под утро…» – парень еле ворочил языком от задавивших его спазмов. «Под утро к забору подлетела вереница ящиков». Он смолк, лицо его побледнело так, что даже в темноте было видно. «Дальше…» – не сдержался капитан. «В ящиках мы не разглядели сначала. Только потом, когда один перевернулся возле черной улитки, из него тела вывалились. Человеческие тела». Парня мелко затрясло. Вдруг он затрясся сильнее, упал со стула и стал выть. Смирнов с Верой кинулись к нему. «Стоять всем!» – рявкнул Анатолий. Его крик гулким эхом застыл над сводами подземелья. «Встать, боец! Что за истерика?» Парень снова успокоился от крика и медленно встал с опущенной головой. «Говори, мать твою!» Боец вскинул голову и, яростно вытаращив глаза, выкрикнул. «Дети это были, капитан! Дети! Мертвые! В повалку накиданные, грудные и чуть постарше, в ползунках и памперсах!» Капитан содрогнулся и невольно шагнул назад. Он не ожидал услышать такое. Все стихло в его ушах, все звуки пропали. Боец что-то кричал, Денис с Верой тоже. Они размахивали руками, что-то говорили ему в лицо, но он видел только движение губ. Анатолий ударил по столу кулаком, и звук ворвался в уши голосами отчаяния и злости. «Молчать!» — снова крикнул он. Обвел всех троих мутным взглядом. «Вера, отведи бойца к Ине, пусть вколет ему успокоительное. Денис, собирай командиров взводов, и никому ни слова, поняли? Кто проболтается, пристрелю лично. И Семена позовите ко мне срочно». Анатолий рухнул на стул. «Что же это такое? Что за твари такие пришли на планету? Что же им надо?» Подошел Семен. «Звал Сергеич?» Капитан кивнул. «Сень, сколько времени еще нужно на оборудование танков?» «Мы стараемся, командир. Еще бы полдня нам. А подобрать и обучить экипажи, особенно водителей, я так понял, что они мало знакомы с техникой». «В процессе, командир», — сказал Семен. «Я же понимаю, что надо быстрее». «Хорошо, иди». Техник скрылся в темноте. Капитан достал из планшета карту и резко развернул. Склонившись над ней, подумал, а не слишком ли он горячится. «Нет, надо спешить, а то они немного расслабились, уверовав в защиту подземелья». Подошли взводные Денис. «Вот что, парни», — сказал Анатолий. «Время выходит. Через сутки вся рота выдвигается с полигона вот сюда, в район Косино. По линии метро входим в подземку на недостроенную станцию. Там оборудуем новое расположение, проводим рекогносцировку. Потом два взвода выдвигаются по МКАДу на пересечении с Каширским шоссе. А со мной взвод добровольцев на трех машинах пойдет вот сюда, через Заозерье, Мячково и Константиново, в лоб на Домодедово. Надеюсь, мы вытянем их основные силы на себя, а остальные два взвода ударят во фланг, выйдя на рубеж платформы Вострякова. Цель – огромная черная хрень, которая лежит на летном поле аэропорта. Все, детали обсудим на новом расположении. Задача ясна?» «Так точно», – ответил Смирнов. «Готовьте бойцов. Нам понадобится каждый человек, каждое ружье и каждая машина. А Аркадий? Гения тоже забираем. Будет сопротивляться, разрешаю ударить, но не сильно». Раздалось многозначительное покашливание. Обернувшись, все разглядели Аркашу. «Не надо меня бить. Я слышал, все слышал. Я пойду со всеми. И Денис, обучи меня стрелять. Кнопку-то я нажму и прицелиться смогу, но сделай так, чтоб я наверняка попал». Разведчики Платона вернулись под вечер, усталые и голодные. Анатолий побеседовал с ними и отправил отдыхать, а сам опять засел над картой, обложившись рисунками и схемами, которые нарисовал наблюдательный, но нервный разведчик. Неужели в Домодедово стоит их звездолет? Не похоже эта черная штуковина на межпланетный корабль. Впрочем, откуда он знает, как выглядит звездолет? Анатолий взял рисунок разведчика, вгляделся, отростки, наросты, а реалистично нарисовал. Но нет, больше похоже на производственный цех, слишком много наружных деталей. И вообще, как эта хрень может летать? Капитан встал, прошелся немного, разминая затекшую шею. Ладно, допустим, это какой-то цех, где что-то производят. Разворачивать производство в незнакомом месте можно только по необходимости или... для изготовления чего-то очень ценного. Не зря вокруг улитки такая суета и охрана. И если ударить по ней, то пришельцы будут стягивать силы для обороны, а они разбросаны по всей планете. Понадобится время, чтобы подтянуть бревна и согнать роботов. Подзарядить, бросить в бой, потом забрать то, что изготовлено, выйти на орбиту и дать хороший залп по планете. Звездолет вряд ли торчит на поверхности, он скорее висит около Земли. «Черт, как военные просмотрели его еще на подходе к планете! Ведь нельзя такой удар нанести без разведки и выявления опорных точек! А производство? В один день прийти и наладить его? Выходит, пришельцы торчали около планеты долго, вели разведку, проводили исследования, и их мало. Было бы кораблей несколько, нам бы не позволили завладеть оружием. А так внимание рассеяно на оборудование производства и подавление крупных точек сопротивления, ударных ядерных комплексов. И они заняты не войной, они заняты добычей. Их корабль необходимо выманить, нельзя им позволить уйти с планеты. Эх, бойцов мало для такой операции и техники. Вот же ёпрсто звездные войны. Может, на марше встретим кого из своих? Семену пришлось смастерить несколько тележек, на которые положили припасы и прицепили к танкам. Аркадий работал, не смыкая глаз. Он все-таки сделал компактные станции связи и даже сумел собрать переносной радар, который видел не только поверхность, но и контролировал небо. Правда, связь работала на небольшой дальности, но для координации боя годилась. Станциями снабдили командиров подразделений и поставили на все танки. На башнях машин вывели белой краской номера, а на борту БМП разведчики написали каллиграфически «Маргоша». С утра Анатолий выгнал роту на маневры. Сначала отрабатывали посадку и высадку с брони, потом слаженность действий в бою. Капитан добивался того, чтобы бойцы не терялись и действовали сообща. Он давал сложные вводные, заставляя солдат и командиров думать. Конечно, времени для подготовки было мало, но к полудню подразделение было готово к маршу. Анатолий прошел по подземелью, осматривая еще недавно обжитые места, затем поднялся к березовой рощице и постоял, немного прощаясь с тремя невысокими холмиками. «Пора», — сказал он наконец, натягивая черный берет. Рота покидала полигон. БМП и танки, выстроившись в колонну, тянулись по дороге. На каждую машину посадили по отделению, и колонна напоминала вереницу взъерошенных ежей, равномерной поступью двигающихся на охоту. Впереди шла БМП с разведчиками. Глядя в ноутбук Аркадия, заменивший экран радара, капитан иногда отдавал Дробышеву указания, и БМП шустро убегала вперед. Порыскав по окрестностям, машина возвращалась, снова занимая головное место в походном строю. Пройдя треть пути, рота встретила заправочную станцию под вывеской «Башнефть». Станция располагалась немного в стороне от трассы, которая бесконечной лентой рвалась вперед. Вокруг простирались поля. Справа за станцией были видны домики одинокой деревни, утопающие в зелени деревьев. Пересекающая шоссе высоковольтная линия напоминала о вторжении скрученными и повисшими на ажурных столбах толстыми проводами. «Платон!» – проговорил по связи капитан. «Подскочи к станции. Посмотри, может, там осталось дизельное топливо». БМП лихо повернулась и, выпустив струю выхлопных газов, подкатила к заправке. Бойцы спрыгнули с борта и засуетились вокруг емкостей. «Нашли, командир!» – раздался в наушнике голос Дробышева. Анатолий вздохнул с облегчением. В танках топливо заканчивалось. «Роте занять круговую оборону, машины на заправку по одной», – скомандовал он в микрофон с благодарностью, вспоминая усилия Аркаши и Семена. Солдаты соскочили с танков, как на учениях, и разбежались в стороны, выбирая позиции. Башни развернулись, стволы пушек с прикрепленными цилиндрами грозно уставились на горизонт. Анатолий тоже спрыгнул на землю, разминая затекшие ноги, прищурился, встретившись взглядом с озорными лучами солнца. «Толя!» – раздался голос жены, и ее голова показалась из башенного люка. «Аркадий изнылся весь, говорит, ему жарко и душно». «Пусть терпит», – усмехнулся капитан. «Сейчас машины заправим, тогда я сменю его». «Мне нужно в туалет!» – послышался заглушенный броней крик гения. «Терпи, казак, атаманом станешь!» – прокричал в ответ Анатолий, наблюдая, как танки заходят на заправку. Потом все же залез на броню и спустился в башню, где Аркадий, ерзая в жестком кресле, смотрел в экран ноутбука на показания радара. «Иди уже, только не отходи далеко». Аркаша бросился наверх. «Как ты?» – улыбнулся Анатолий жене. Инна была ослаблена болезнью, но держалась бодро. Вместо ответа она положила ладошку на его грудь и прислонилась головой. Капитан прижался щекой к макушке жены. На экране желтая размытая линия быстро крутилась, на мгновение оставляя после себя причудливые разводы. Что-то в этом было магическое, притягательное. Взгляд выхватывал именно эти узоры, оставляя без внимания остальной экран. Однако, когда в углу после прохода желтой полосы остались четыре яркие точки, которые двигались по касательной к центру экрана, Анатолий резко дернулся, отстранил Инну, всмотрелся и крикнул в микрофон. «Рота, к бою!» Масштаб сетки указывал, что до цели было около 50 километров. «Девятому и десятому! Сектор обстрела на юго-восток!» – скомандовал Анатолий. Танки на марш выстроились по номерам в порядке возрастания. Последний и предпоследний танк должны были развернуть свои орудия назад, вправо от столицы. В проеме люка появилась голова Смирнова. «Что там?» – спросил лейтенант. «Четыре цели. До них далеко, и идут они как-то странно, пока не пойму». Потеснив Смирнова, в башню залез Аркадий и, без слов, подвинув командира в кресле, застучал клавишами. Изображение увеличилось, мелькнули цифры. «Странные машины», – пробурчал гений. «Но очень похоже, что они заходят на полигон. Только со стороны вашего городка, Анатолий Сергеевич». «Заправка пяти машин закончена, командир», – доложил Семен. «Остались ваши и те, кто следом. Первому и второму занять позиции в хвосте колонны. Начинаем заправку с седьмой машины. Шестую будем заправлять последней», – подумав, приказал капитан. Тем временем точки на экране немного разошлись и сменили курс. «Точно», – сказал Аркадий, – «идут на полигон». «Но ты знаешь, что делать», – подбодрил его Анатолий. Гений зловеще улыбнулся, его пальцы стремительно залетали над клавишами. Уходя, Анатолий решил оставить инопланетянам подарок на полигоне. Он был уверен, что пришельцы будут атаковать его, чтобы прихлопнуть, как назойливую муху. На вершине холма поставили железный ящик, в котором под плексиглазовым толстым стеклом лежал мертвый инопланетянин, а по бокам около заграждения установили две мощные пушки, в которые запихнули по три батарейки, соединили их с пультом наведения инопланетного истребителя. Аркаша долго калибровал всю эту систему, присоединяя к походному радару так, чтобы была видна картинка с видеокамеры, прикрепленной к одной из пушек. Когда цели подошли на доступное расстояние, прицельный комплекс их захватил. Аркадий отдал команду на сопровождение и переключил экран на изображение с камеры. Три черных пирамиды сопровождали очень толстое и длинное бревно, под брюхом которого висел сплюснутый овал, светящийся ярким голубым светом. «О, супостаты бомбу придумали!» – усмехнулся Аркадий, глядя на быстро сменяющиеся колонки цифр. «Мощная зараза!» Зло добавил он. Пирамиды стремительно пронеслись над камерой, обстреливая холм полигона серыми сгустками. Потом, будто увидев что-то, вышли из атаки, заложив невероятно крутой вираж, словно на месте. Анатолий поморщился, представив, какие перегрузки мог испытывать земной человек при таком маневре. «Заметили?» – усмехнулся Аркадий и потянулся к клавише «ввод». «Рано!» – остановил его капитан. «Подождем». Пирамиды истребителей повисли над полигоном. Бревно продолжало двигаться и, вскоре поравнявшись с ними, остановилось. «А вот теперь пора». Аркаша торжествующе нажал кнопку. На экране было видно, как толстые светлые струи, взлетев с земли, уперлись в черные пирамиды и в бревно, и картинка тут же пропала. «Ой-ё!» – закричал сверху Смирнов, свалившись внутрь башни. Раздался звук, будто лавина сошла с гор. Грохот усилился, танк содрогнулся. Когда грохот стих, первым опомнился Семен. «А что это было?» Анатолий выскочил на башню. Вдали над полигоном мерцала голубая сфера. Ее пронизывали желтые молнии, во все стороны летели черные ошметки. Бойцы роты в недоумении поднимались с земли, которая выглядела так, будто по ней прошлись воздушным утюгом. Дома в деревеньке, что было рядом с заправкой, накренились на бок, а с деревьев слетела листва. «Ладно, еще на трех супостатов меньше», – удовлетворенно сказал Анатолий, хлопая по плечу Смирнова. «Так, глядишь, и перебьем всех. А прикинь, если бы эта дура попала в полигон? Значит, мы вовремя ушли?» «Значит, так». Рота продолжала двигаться к столице. Танки на большой скорости пролетели бронницы. Некогда утопающий в зелени уютный с узкими улочками городок пестрел обгоревшими деревьями и разбитыми кирпичными стенами. Под вечерним летним солнцем ничего не двигалось, даже покинутые автомобили не виднелись на площади перед стадионом. Все было выжжено дотла. Покосившиеся толстые железные сваи разрушенного строения смотрели на северо-восток, пропуская через себя невысокие вихри, поднимающие пепел. Урча мощными дизелями, танки сползли вниз по склону, потом, свистнув над дувом, устремились вверх и вылетели к повороту на широкую трассу. Дорога в четыре полосы была плотно забита исковерканными автомобилями. «Стоп!» – скомандовал капитан. Головная Маргоша остановилась, раскачиваясь на амортизаторах катков. За ней застыла вся колонна. Бойцы встали на броне, рассматривая чудовищное скопление искореженных произведений автопрома. «Что делать?» – развел руками подошедший Смирнов. «Не расслабляться», – зло ответил капитан. Злился он на себя, не учел, что мост через реку может быть разбит. К командирскому танку приблизился Обухов. «Можно к реке подойти сбоку от трассы», – сказал он. «У моста есть брод. Я знаю, там глубина небольшая. Если что, то столкнуть машины туда. Танк сможет». «По боку мы плестись будем сутки», – возразил капитан. «Командир, я знаю эти места. Другого пути все равно не найдем. А в обход дольше получится. Еще неизвестно, что там встретим. Егорьевское шоссе гораздо уже, а болото там. А здесь, ну, километров 10». Анатолий задумался. Он рассчитывал прийти в Косино до наступления темноты. Еще неизвестно, какие трудности ожидают роту на спуске в метро. «Хорошо, Витя, объясни все Семену, и пусть водители осторожнее будут». Обухов побежал к головной машине. «Бойцам сойти с брони!» – скомандовал капитан в микрофон. «Двигаться к мосту по шоссе и быть настороже». Рота вышла к станции метро, когда солнце уже садилось за обгоревшие стены многоэтажек, просвечивая угасающими лучами пустые глазницы окон. «Платон!» – скомандовал капитан. «Быстро проверить станцию. Времени мало». Разведчики юркнули в заваленный кирпичами и бетонными обломками неширокий вход, некогда бывший ребристым сооружением из стекла и стали. Стекол больше не было, остальные квадратные арки, почерневшие, нависшие над землей, напоминали скелет динозавра с оторванной головой. «А танки пройдут по тоннелю?» – вслух задумался Аркадий. «И как машина спустится на станцию?» «Посмотрим», – коротко произнес Анатолий, мысленно скрежетнув зубами. Опять он не учел самого простого и допустил промашку. После замеров оказалось, что пройдут. Почти вплотную, в притирку, но пройдут. В отличие от Маргоши, которая проходила достаточно свободно. Анатолия выручила то, что Лермонтовский проспект был станцией неглубокой закладки. Один из тоннелей в сторону области был разрушен, образовав для танков широкий и пологий въезд. Правда, им все равно пришлось немного провозиться, укрепляя его снизу бетонными обломками. Семену, как самому опытному водителю, пришлось перегонять все танки по очереди в тоннель, а и на это ушла масса времени. Затем капитан увел роту на платформу, поставив дозорных у каждого входа в подземку. Радар под землей ослеп. Поначалу бойцы буквально повалились на холодный мраморный пол, некогда светившийся под ярким светом ламп. Однако, немного придя в себя, уселись, осветив огромный длинный сводчатый потолок танковым прожектором. Анатолий послал разведчиков на станцию Косино и присел на броне командирского танка. Его окружили взводные, подошел Семен. Каждый старался говорить тихо, чтобы голос не разлетался эхом в полупустом пространстве. «Вот и дошли почти», — сказал Смирнов, жадно глотая воду из фляги. «Что вас гложет, капитан?» — спросил Обухов, заметив задумчивость Анатолия. Тот махнул рукой. «Не знаю, тревожно, беспокойно. И главное, я никак не могу понять, с какой целью прилетели эти монстры, что им надо. Я все время думаю об этом, ведь их мало». «Почему мало?» — встрепенулся Смирнов. «Да потому что тактика их действия такая. Нападают кучкой, не большими силами, а кучкой. У них нет армии. Как террористы, блин. Выскочат, укусят и в укрытие. А ведь что-то мутят. Тогда почему они так быстро все захватили, ведь живых людей мы не встретили?» «Встретили», — ответил Анатолий. «Есть живые, только попрятались. Напуганы. Удар пришельцев был очень мощным, разящим. Я думаю, они и нас видели. Только инопланетяне не смогли понять наших маневров. И то, что мы очень быстро сделали оружие, которое им противопоставили. Не смогли они быстро разобраться, не поняли». «И что теперь?» – спросил Обухов. Анатолий покачал головой и начал размышлять вслух. «Мы нашли их базу в Домодедово. Предположим, они об этом знают. Знают, что у нас есть адекватное оружие, и знают наше расположение. Удар по полигону – это так, выплеск нервов. Ты видел, какую хрень туда приволокли? Это она в воздухе разорвалась. А прикинь, если бы на землю попала. Думаю, среди них кто-то не сдержался и решил отомстить нам за неудачи. В общем, их главный кому-то из своих жопу надрал, и тот решил выпятить грудь. Мол, пойду, порву этих землян. Но не получилось. Парни тихо засмеялись. «Ничего смешного», – осадил их Анатолий. «Теперь вся эта ватага инопланетных террористов спешно что-то на Земле собирает. То, что очень дорого стоит в их мире, иначе вся их возня закончилась бы пшиком. Черт, был бы у нас биолог да оборудование, мы бы препарировали того мутанта и выяснили бы, из чего он состоит. А так, гадаю на кофейной гуще». «Эх, кофейку бы я испил», – сказал Климов. «Забудь пока», – осадил его Денис. «Думаю, они пришли за каким-то веществом», — сказал молчавший весь разговор Семен. «Например?» — встрепенулся Анатолий. «Ну, не знаю. Может, за золотом?» — пожал плечами механик. «А чего гадать? Долбанем по Домодедово, тогда и узнаем». «Обороняться они будут жестко, факт», — сказал капитан. «Если то, что они там собирают, действительно стоит дорого, то стоять будут до последнего». «Да ладно», — махнул рукой Семен. «Если запахнет жареным, то смотаются. Ничего так дорого не стоит, как собственная жизнь. Тем более в поисках какой-то фигни, да еще и вдали от дома». Денис что-то попытался сказать, но его прервал крик. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» К ним подбежал разведчик, у которого была отличная зрительная память. «Че шумишь? Людей пугаешь!» Остановил его Анатолий. «Там! Там!» Запыхавшись, сказал боец, показывая в тоннель на станцию «Касино». «Люди! Много!» Солдаты оживились, вставали с пола и начали подходить. «Спокойно!» — крикнул им капитан и повернулся к разведчику. «Говори с толком и с расстановкой». «Там на станции людей много», — проговорил боец. «Женщины, дети, старики, мужчин тоже много. Грязные все, голодные. На сержанта накинулись с вопросами. Он там типа на трибуне стоит. Говорит всем, чтоб спокойно себя вели, а меня к вам послал». «Понятно», – кивнул Анатолий. «Семен, заводи. Я на Касино, всем пока оставаться здесь. Денис, ты за главного». БМП бежала по рельсам метро, освещая фарами ребристый свод тоннеля. Звук не был очень громким и резким, своды конструкции его немного поглощали. Наконец, впереди показался выход из тоннеля. В свете фар мелькнула толпа, стоящая на перроне и рельсах. Машина сбавила ход и медленно вкатила в недостроенный зал станции, легко поднявшись на невысокий перрон. Щурясь от яркого света фар, ее тут же облепили люди в порванных одеждах с чумазыми лицами. «Стоять!» – крикнул капитан. В ответ они загомонили наперебой и полезли на БМП. «Я сказал стоять!» – еще раз выкрикнул капитан и нажал пуск огня на ружье, дав минимальную мощность и направив ствол вверх. Голубой всполох врезался в бетон потолка, разлетевшись искрами. Толпа заголосила. Давя друг друга, люди полезли прочь от машины. «Стоять всем!» – в третий раз закричал Анатолий, срывая голос. «Кто старше над всем этим безобразием?» Толпа остановилась, гудя и толкаясь. Из нее вышел человек в помятом костюме и неожиданно белой рубашке. «Кто вы?» – спросил капитан громко. «Я работал в префектуре», – произнес человек. «Почему здесь порядка нет?» – грозно потребовал Анатолий. «Что за бардак?» Люди растерянно молчали. Человек подошел ближе. Бледное вытянутое лицо, широкие от страха глаза, суетливые движения. «А что вы хотите?» – срывающимся голосом произнес он. «Мы неделю уже здесь сидим. Ни еды, ни воды, ни света. Ничего. И вестей никаких». «И что? Теперь можно опуститься до скотского состояния? Здесь есть мужчины?» «Есть, а что?» Раздался из толпы невнятный голос, и к БМП подошел парень внушительной комплекции. «Ты че тут орешь? Кто будешь?» Анатолий рассвирепел и наотмашь врезал парню прикладом ружья со всей силы. Тот без сознания крабом распластался на рельсах. «Свяжите это чудо», — приказал капитан солдатам, что сидели на БМП, и медленно опустился на платформу. Толпа расступилась перед ним. «Где мои бойцы?» – протянул капитан. Перед ним оказалась дрожащая молодая женщина, пытавшаяся руками прикрыть грудь под легкой блузкой, которая снизу едва доходила до середины бедер. «Что здесь творится?» – спросил Анатолий. «Эй, из префектуры, подойди!» Мужчина опасливо приблизился. «Говори быстро, почему женщины полуголые, почему нет еды, воды и санитарии, и почему здесь открывает рот всякая пьяная херня? Водку добывать, значит, силы есть, а воду людям нет. Объясни, и где мои разведчики? Они были здесь 10 минут назад». Человек из префектуры открыл было рот, но опасливо повернул голову к толпе. «А ты чё такой борзый?» – раздался оттуда голос. «Ты ружьишко-то свое на землю положи и отойди назад!» Раздался гадкий смех, щелкнули затворы пистолетов. Внезапно из БМП ударил сильный свет, вырвав из темноты шеренгу людей. Испуганные женщины, пара стариков и щуплый мальчишка без штанов, стоящий босыми ногами на сером бетоне платформы. За ними, как за щитами, согнувшись, спрятались трое. В их руках блеснули вороньем пистолеты, направленные на капитана. Грохнул выстрел. За спиной Анатолия со звоном лопнула фара БМП. И тут в шеренгу ударили голубые всполохи. Люди корчились от поражавших зарядов, падали на бетон с дикими криками боли. Толпа за шеренгой стала разбегаться. Спрыгнув с БМП, бойцы подскочили к тем, кто держал пистолеты. Всполохи, короткое гуденье огня, капитан скрипнул зубами. «Так где мои разведчики?» – спросил он человека из префектуры. «Там они!» – дрожа как лист под ветром, ответил он. «На рельсах! Убили их! Эти, что с пистолетами, застрелили!» Анатолий схватил его за рубашку и резко потянул. Ткань с треском порвалась. «А вы куда смотрели?» – зашептал капитан. «И что это за козлы, пьяные с оружием?» Мужчина мельком взглянул на корчившиеся в огне тела бывших хозяев станции «Касино». «А что мы могли?» – фальцетом заверещал он. «Они также пришли дней 5 назад, палили в народ. Тех, кто пытался что-то сказать, тут же застрелили. Чем они хуже вас?» Анатолий отпустил его и посмотрел на толпу людей, мечущихся по станции. «Тебя как звать, мужик?» «Николаем». «Вот что, Николай, ты это, уводи людей отсюда». «Куда? Станция Выхина открытая, там нас ухлопают». «Сколько тех, кто с пистолетами?» «4 было». «Тот бугай на рельсах тоже из них?» «Да». Анатолий посмотрел на БМП. «Семен, разворачивай машину». Потом проговорил устало, глядя в глаза Николаю. «Ты, Коля, наведи здесь порядок. Если сможешь, конечно». «Туда», – он показал на тоннель, ведущий на станцию Лермонтовский проспект. «Не ходите. Через сутки мы уйдем. Я оставлю здесь гражданского человека. Его зовут Аркадий. Ты должен его беречь, понял? А сейчас собери мужчин, ночью сходите на поверхность, наберите еды и воды и одежды. Брошенных магазинов там много. Мои бойцы прикроют. Аркадий здесь свет наладит, все не в темноте сидеть. Ты понял меня?» Николай испуганно кивнул. «Тогда действуй, а я посмотрю». Человек из префектуры полез в центр платформы, где долго собирал вокруг себя толпу. Что он говорил людям, Анатолий слышал плохо, но, видимо, сумел кое-как успокоить и организовать, потому что человек 10 подошли к капитану. С опаской, но подошли. «Вас как зовут?» – спросил Николай. «Капитан Воинов», – ответил Анатолий. «Мы готовы идти, капитан». Тот помолчал еще немного, взглянув на развернувшуюся БМП. «Николай, поднимите тела моих разведчиков на машину. Всех. И оружие соберите». Он не знал, что скажет остальным бойцам про гибель их товарищей. Он не знал вообще, что происходит. Он не мог понять, почему вместо того, чтобы сплотиться и встать стеной против сильного и общего врага, некоторые люди, наоборот, используют войну в своих низменных желаниях. Глава 8. БМП медленно двигалась по тоннелю подземки. На решетке двигателя за башней лежали тела 3 мертвых бойцов. Анатолий шел сзади и с грустью смотрел на Дробышева, безвольно покачивающегося на черной броне. «Черт, даже накрыть нечем», – подумал капитан. Его мысли спутались, вернее, их не было совсем. Пустая голова отягощалась раздумьем, что сказать остальным бойцам, что ответить на вопрос, почему и как погибли их товарищи. Солдаты и так на пределе, и он не сможет их остановить, если наиболее ретивые пойдут на Касино мстить. Он бы и сам пошел. Анатолий посмотрел на идущих впереди БМП-разведчиков и на шеренгу гражданских, что шли позади капитана. Только Николай семенил ногами рядом, часто спотыкаясь о шпалы рельсов подземки. Неожиданно БМП остановилось, и к Анатолию спрыгнул Семен. «Сергеич», – шепнул он, – «там сбоку туннеля есть проход, я заметил большой ящик. Надо Платона с пацанами в него положить. А бойцам в роте сказать, что они в Косино остались для охраны». «Я не понял, Сень», – опешил капитан. «Да что непонятного?» – взмахнул руками техник. «Или ты думаешь, что бойцы оставят этих гражданских живыми, когда все узнают?» Услышав это, Николай невольно попятился. «Да не ссы, никто не собирается тебя убивать», – скривился Семен. «Сергеич, пацаны будут молчать, я с ними поговорил уже, я лично прослежу». «Хорошо, Сень», – подумав, согласился Анатолий. «Наверное, ты знаешь, что надо делать». Мертвые тела осторожно положили в ящик и закрыли крышку. «Молитесь, Николай», – сказал капитан. «Я не умею», – ответил угрюмо работник префектуры. «Оно и правильно». Они снова зашагали за медленно движущейся машиной. «И все же, капитан», – не стерпел Николай, – «а почему стреляли по людям, за которыми спрятались те с пистолетами?» «Коль, ты кино насмотрелся», – усмехнулся капитан. «Сам попробуй оценить то, что произошло. Если бы солдаты не открыли огонь, думаешь, все бы мирно обошлось?» «Нет, увы. И солдат бы постреляли, да и людей не факт, что пощадили бы. Это не тот случай, когда сидишь в окопе, а противник наступает, прячась за людей. Или ты думаешь, что все просто?» «Да вот нет, не все просто. Если в окопе еще можно сообразить, прицелиться, метнуть гранату подальше за шеренгу, чтобы все попадали, то на перроне не было окопа и стояли все плотно. Это, коль неизбежность, трагедия. Но она, черт возьми, происходит с нашими же людьми, понимаешь? Вместо того, чтобы помогать друг другу, люди унижают слабых и беззащитных. Война всегда такая, да и люди не изменились». Анатолий махнул рукой, давая понять, что этот разговор ему неприятен. «Я на работу ехал», – начал Николай после долгой паузы. «Проспал в тот день. На машине не поехал, пробки уже встали. Забежал в метро, а поезда уже не ходили. Народ волнуется на станции, злые все, мы еще час простояли. Кто-то уже и наверх побежал, а потом как загрохотало все, свет погас, тряска, крики, суматоха страшная поднялась. Народ как ломанулся к выходу, давиловку устроили жуткую, а в небе летает что-то, всполохи, огонь. Перед выходом асфальт вздыбился, куски полетели. Народ обратно вниз на станцию. Затаились, ждем. Связь не работает, интернет тоже, на улицу не высунуться. Сутки просидели. Кто-то выходил, но не возвращался. Люди в отчаянии. А тут выходят из тоннеля мужики с пистолетами. Говорят, напали на нас. Ну, война вроде. С кем, что, непонятно. А сами ржут, да пьяные. Некоторые мужики из толпы им говорят: «А вы кто?» «А они давай палить без разбора». Он замолчал. Скулы задвигались желваками. «В общем, согнали всех по рельсам в Косино, как баранов. Уголок себе отгородили. Сидят, водку жрут, да из пистолетов постреливают. Просто так. Они уходили куда-то по ночам. Потом, когда один не вернулся, совсем обозлились. Женщин насиловали без разбора. Напьются и куражатся. А кто слово скажет, стреляли. Ребята ваши, когда пришли, не разобрались сразу. Разговаривать пытались. А эти прикрылись женщинами да пальнули. Бойцы не стали стрелять в ответ. А вот те, кто с вами пришел, не побоялись». «Коль, я не виню их», – ответил Анатолий. «Тех, кто не побоялся. Не было у них выхода. Им и так завтра на смерть идти. Многим». «Это как?» – капитан усмехнулся. «А ты знаешь, с кем мы воюем?» «Вроде с американцами», – пожал плечами Николай. «Ага, еще с немцами. С ИГИЛ и НАТО нас атакует», – съязвил Анатолий. «Я не понимаю. Пришельцы, Коля, инопланетяне. Вы издеваетесь?» Вместо ответа капитан откинул верхнюю крышку ружья. В темноте ярким голубым светом, озаряя мрачные своды подземки, светилась батарейка. «Ха», – обронил Николай. «Сейчас технологии далеко вперед шагнули. Вы меня не убедили». «Тогда ты можешь пойти с нами завтра», – надавил капитан. «И в Домодедово ты увидишь их воочию, и даже, может быть, выживешь, чтобы рассказать потомкам. Согласен?» В ответ молчание. «Тогда поверь мне на слово, мои бойцы их видели и до сих пор сражаются с ними». «Вы видели пришельцев?» «Да, был один. Мертвый, правда. Боец его ножом искромсал в приступе ярости». «А что там летает на поверхности?» «Роботов у них навалом, Коля, летающих и ползущих. Вот они и палят разной хренью. Все опустело. Мы прошли 100 километров, кругом разруха и пустота. Даже птицы не летают. В общем, сам все увидишь. Только на поверхность выберешься?» «Да не бойся», — улыбнулся капитан, увидев полное смятение Николая. «Бойцы прикроют». На командирском танке устроили военный совет. «Аркаша», — произнес капитан, — «ты возьмешь с собой все самое необходимое и с гражданскими отправишься в казино. Прихватишь с собой женщин». «Я не пойду», – взвился Аркадий. «Это еще почему?» – не понял капитан. «Это не просьба, это приказ». «Я не военный, Анатолий Сергеевич, я свободный человек, который сам волен выбирать». «Да ну! А кто кричал «дайте ружье, я пойду всех порву»?» «Это гнусная ложь, я не говорил такого». «Аркаш», – примирительно сказал капитан, – «попросив оружие, ты автоматически становишься военным, ведь гражданским его нельзя иметь. Значит, должен подчиняться приказам». «Ваш приказ мне неправильный. Он принижает меня как личность. Как я посмотрю в глаза ребятам, которые пойдут в бой?» – ерепенился гений. «Вот откуда ты такой смелый?» – сморщился Анатолий. «Даже Платон и тот не посмел ослушаться приказа, хоть он и понимал, что его оружие не будет лишним». «Это точно», – подтвердил Семен. «Ты предатель», – Аркадий ткнул пальцем в механика. «Я думал, ты на моей стороне». «Мы все выполняем приказы командира», – пожал плечами Семен. «Аркаш, ну пойми», – зашептал капитан. «Сейчас твои мозги – самое ценное, что есть у землян. Я не знаю, может быть, где-то в Оклахоме или в Шанхае есть еще люди, способные из оружия пришельцев придумать оружие для защиты людей. Но здесь только ты». «Так что не пыли, бери женщин и иди в казино». «Я не пойду в казино», — сказала Вера, подслушав разговор. Капитан развел руками. «Вас никто не спрашивает», — ответил он. «Аркадий, Кристина, Инна и вы, Вера, топаете в казино с гражданскими. И это не обсуждается. У нас и так мало времени. Через час выступаем». «Я вообще-то боец», — Вера выпятила немаленькую грудь. «И у меня в руках оружие». «Я тоже боец», — пискнула Кристина, втискиваясь между сестрой и танком. «А я медик», – отозвалась Инна, – «и моя помощь не будет лишней». Анатолий слез с танка. «Денис, командуй, ты зам, тебе и карты в руки. Как скажешь, так и будет». «Аркадий идет в казино и берет с собой Кристину», – подумав, сказал Смирнов. «Вера и Инна идут с моей группой в арьергарде». «Где-где?» – не поняли девушки. «Сзади, блин», – вспылил лейтенант. «А я», – возмутилась Кристина, – «я тоже могу в арьергарде». Смирнов махнул рукой. После долгих уговоров и увещеваний Аркадий смирился с участью боевого резерва. Он должен был пойти в казино, присоединиться к группе Дробышева и присматривать за гражданскими. Гений отозвал капитана в сторону. «Анатолий Сергеевич, я тут придумал штуковину одну». Он показал связку из 5 батареек. «Это очень мощная мина. Ее разрушительную силу я даже представить не могу. Думаю, вам понадобится». «Что-то жутко ядерное?» «Нет», – поморщился Аркадий. «Жесткого излучения и радиации не будет. Природа энергии этих элементов мне до конца непонятна. Но я пробовал рассчитать суммарный последовательный подрыв батареек. И у меня на компе не хватило места для нулей после единички. Это в тоннах в тротиловом эквиваленте. Я, конечно, могу и ошибаться». «Ух ты», – проговорил Анатолий. «И как этим пользоваться?» «Заложить в звездолет пришельцев и удрать», – гордо сказал гений. «Ну, будет 10 минут паузы примерно. Вот, снимаете колпачок и передвигаете ножку тумблера. Потом шустро убегаете». Капитан усмехнулся. «Ладно, Аркаш, воспользуюсь непременно, если понадобится». Они помолчали, затем Аркадий порывисто обнял командира. «Удачи вам! Всыпьте этим мутантам!» Все разговоры на этом военном совете слышали и гражданские, которые стояли неподалеку. Они уже пришли с поверхности, где долгое время блуждали по развалинам в поисках магазинов и нашли разрушенный супермаркет. Набрали там провизию, воду и кое-какую одежду. Солдаты из роты охраняли этот боевой выход, и Николаю не показалось, что настроение у них враждебное по отношению к гражданским. Бойцы даже помогали им, но бдительность не ослабляли, все время осматривая темное небо и поводя стволами своих странных ружей. Во взглядах этих парней не было того пренебрежительного превосходства, как у тех, кто с пистолетами в руках гонял женщин по перрону казино. Вместо этого были уверенность и непонятная решимость, а, наверное, еще чувство ответственности за данное им поручение. Никакой суеты, только выверенные движения, при всем том, что парни не выглядели крутыми бойцами. «Неплохо их выучил командир», – подумал Николай, взваливая за плечи здоровый рюкзак с консервами. Услышав спор возле танка, он удивился. «Женщины рвутся в бой?» Ему вообще это было чуждо, то ли дело письменный стол, где он раздавал резолюции на прошениях. На мгновение ему стало стыдно собственных мыслей. Он, в принципе, здоровый и сильный мужчина, и чего греха таить, боится. А хрупкие девушки с горящими глазами не страшатся. «Каждому свое», — подумал Николай, подтягивая лямки рюкзака. Стыд улетучился. «Слушайте», — шепнул один из гражданских, — «может, попросимся вместе с ними?» «У вас с головой все в порядке?» – усмехнулся Николай. «А что, вдруг пригодимся?» «Думаю, нет», – сказал подошедший к ним Аркадий. «У вас нет опыта никакого, а без него вы пушечное мясо, простите за жаргон. Вот вы служили в армии?» «Нет». «Тогда и не проситесь, будете обузой». «А вы почему не идете с ними?» «Капитан сказал, что моя голова важнее, чем руки, в которых я буду держать ружье. А я верю командиру, уж он-то знает, что говорит». Николай усмехнулся, вспомнив похороны разведчиков в тоннеле подземки и растерянность капитана, но ничего не сказал. И гражданские, спустившись с платформы, медленно побрели по рельсам на станцию Касино. Взвод обухов на трех танках подбирался к окрестностям Заозерье, города, что был недалеко от Домодедова. На головной машине Анатолий, развернув походный радар, следил за движением инопланетян. Остальная рота, ведомая Смирновым, на семи машинах двигалась к пересечению МКАДа и Каширского шоссе. Танки, ощетинившись стволами ружей, шли ходко, разбрасывая на своем пути покореженные остовы автомобилей. На кольцевой дороге машин было не очень много. Грузовики и легковушки все больше валялись на обочине, скинутые туда волной разрывов. Изогнутые столбы освещения на разделительной полосе широкой трассы напоминали тонкие шеи лебедей, играющих между собой в какую-то игру. Разрушенные эстакады развязок зияли большими сквозными дырами в полотне дороги. Смирнов поежился от волнения. Он боялся допустить ошибку и подвести капитана. Сигналом к началу атаки его группы должна послужить россыпь красных ракет, которые выпустит командир в тот момент, когда посчитает, что вытянул на себя достаточно сил пришельцев. А мощи залпа семи машин хватало, чтобы уничтожить крупные боевые механизмы инопланетян. Смирнов оглянулся. Там, на последней машине, маячили фигуры девушек, которых пришлось взять с собой. Им было дано четкое указание слезть из брони и вжаться в землю при первых выстрелах с танков. Три танка остановились в километре от Домодедова. Радар показывал скопление батареек пришельцев в несколько рядов. Анатолий, склонившись над экраном, потер лоб. «Много». Потом поднял голову и осмотрел танки. На броне затаились бойцы. В их глазах не было нерешительности и испуга. Они верили своему оружию и своему командиру. Сколько уже раз так было, но в горах Афганистана или на зеленых холмах Чечни был вполне предсказуемый противник без черных трансформеров и летающих бревен. А сейчас Анатолий не знал, что можно ожидать от этих пришельцев. Какие еще сюрпризы они приготовили для землян? И какие еще неведомые механизмы вылезут? Он искал кратчайший путь, чтобы свести потери своих бойцов к минимуму, но все равно возвращался к лобовой атаке. Другого маневра не было. Оставалось надеяться на орудия танков, на защиту, придуманную Аркашей, и на увертливость своих солдат. «Бойцам с брони занять позиции!» Скомандовал он в микрофон и полез внутрь башни, прихватив ноутбук, где прильнул к прицелу танкового орудия. Сейчас главное было вывести из строя ряд шаров, светящихся с земли сплошной голубой полосой, а потом, не мешкая, пробить брешь в том заборе из ярких палок, а потом... видно будет. «Вперед!» – скомандовал капитан. Танки рванули, взревев турбинами, Анатолий нажал кнопку огня, из раструбов пушки полетели яркие сгустки, упав в землю, где светились шары инопланетян. Взметнулась земля, полетели ошметки блестящих круглых корпусов. Добавили свои залпы и бойцы, выбивая охранную линию. Земля вздымалась, пыль и дым поднялись в воздух, скрывая видимость. «Вперед!» – кричал капитан. Его танк рванулся через завесу, за ним остальные. Выскочив перед светящимся забором, пушки стали его расстреливать. Столбы корежились, не успевая отвечать огнем, их сносило назад, закручивая мощными выплесками энергии. «Малыш, жми!» – крикнул Анатолий своему водителю, маленькому рыжему пареньку с вихрастым чубом над смешливыми глазами. Танк двинулся вперед. На большой скорости пересек площадь у разрушенного здания аэровокзала, взревев над дувом, проскочил его и вылетел на летное поле. Капитан даже от прицела отпрянул, насколько неожиданно перед ним выросла величественная и мрачная картина. На поле возвышалось огромное черное сооружение, переливающееся бензиновым глянцем по бугристой поверхности. Оно казалось живым, колыхалось, будто дышало, шевелило множеством отростков. Перед ним плотной шеренгой выстроились черные роботы. Их раструбы были направлены на танк, сверкнули вспышки. В машине стало нестерпимо трудно дышать. Анатолий глотнул пустоту и, вытаращив глаза от жары и нехватки воздуха, откинув башенный люк, вылез наружу и скатился по раскаленной броне на землю, зашедшись в приступе кашля. В голове застучало, сердце билось, отдаваясь ударами в висках. Чьи-то руки подхватили его и помогли отползти за танк, стоявший теперь бесполезным обугленным железом. «Командир, давай, приходи в себя!» В уши капитана ворвался крик Обухова. Анатолий встрепенулся, подхватил оружие, огляделся. Роботы наступали, поливая солдат сгустками залпов и выбивая их по одному. «Витя!» – захрипел Анатолий, схватив сержанта за ворот камуфляжа. «Собери всех в одном месте, быстро! Только так отобьемся!» Обухов кивнул. «Все сюда!» – закричал он, выпрямляясь и стреляя в роботов. Капитан тоже открыл огонь. Бойцы попытались подбежать к ним, но некоторые не смогли. Их догнали залпы роботов. Анатолий осмотрелся, считая, сколько бойцов собралось вокруг него. Где-то с пару десятков, и танков у них больше не было. Капитан достал ракетницу и выстрелил в небо. Затем крикнул «За мной!», вскочил и, стреляя на ходу, побежал, стараясь проскочить между роботами к черному сооружению, зловеще шевелившему короткими отростками, будто черное актиния, прицепившись к земле, как к морскому дну, поджидает добычу. Атака была стремительной и отчаянной. Неуклюжие роботы поздно среагировали на атаку, опоздав буквально на секунду. Пока их системы наведения поймали бежавших солдат, пока пушки разворачивались под критическим углом, капитан и его бойцы плотным огнем выбили в их строю солидную брешь. Анатолий на бегу выцелил место в черной стене и частыми выстрелами постарался пробить ее. Стена дрожала, будто в конвульсиях, поглощая заряды. Смирнов растерялся. Небо вдали словно раскололось, и из разлома выползла махина, сверкая темно-зеленым металлом. Из нее, как рассерженные и потревоженные осы, стали сыпаться бревна пришельцев. Очень много, целый рой, заслоняя собой солнечный свет. На землю спускались платформы, держа под собой грозди черных роботов. Приземляясь, роботы выстраивались сплошной длинной стеной. Первым опомнился Семен. Его Маргоша, шустро развернув башню, выстрелила. К ней присоединились другие танки. Огонь из семи пушек был мощным. Первая волна бревен сильно поредела, но их все равно оставалось много, и лезли они настойчиво. Смирнов кое-как собрался и сумел скорректировать выстрелы танков. Теперь пушки били не в разные стороны, а в определенную окружность, выбирая сектор. Бойцы тоже присоединились, и плотный огонь шести десятков ружей сбивал прорвавшиеся сквозь залпы танков бревна. Однако, пока они были заняты бревнами, к ним словно неудержимая волна медленно надвигалась черная шеренга роботов. Смирнову пришлось переключить на нее огонь половины своих машин. Но из зеленой махины платформы все сгружали и сгружали трансформеров. Неожиданно вся эта железная толпа одновременно выстрелила, и Денис понял, им не устоять перед ней. Он жал на кнопку огня пушки, стиснув зубы в бессилии, в порыве отчаянного сопротивления перед неизбежным. И другие будто заразились этим порывом. Ответный огонь землян стал сумасшедшим. Батарейки заискрили, напрягаясь в выбросах энергии, и на какую-то минуту показалось, что рота сдюжит. Роботы распадались на части под шквальным огнем, бреши в их строю стали широкими, а бревна падали на землю, как перезрелые яблоки. «А-а-а!» – кричал Денис в возбуждении и не заметил, как из зеленой махины выскочили три черные ребристые пирамиды и подлетели к танкам. Если бы Денис заметил этот маневр, если бы не было жесткой горячки боя, если бы он оставил фланговое охранение, очень много получилось «если». И все-таки он пробил. Сквозь дыру в стене черной улитки Анатолий прыжком попал в огромный светлый зал. Высокими пирамидами возвышались стеклянные емкости, наполненные медленно пузырящимся раствором. Под потолком висела внушительная колба, которая по капле наполнялась тягучей серо-желтой жидкостью. Колба была соединена с емкостями через совершенно запутанную схему шевелящихся трубок, а в емкостях плавали тела детей. Однажды он видел что-то подобное очень давно в одном из ущелий Афганистана. Колбы на столах и люди, лежавшие в железных клетках, и много шприцов. «Что это?» – прошептал он. «Из наших детей наркотик гонят? Да что за твари прилетели к нам на планету?» Словно ответ на его вопрос, из глубины зала вышел инопланетянин. Его тело было покрыто темно-зеленой пленкой, а голова пряталась под темной маской каплевидного шлема. Пришелец двигался неловко, словно скользя по гладкому полу. Он остановился в десятке шагов от капитана, держа в верхней правой конечности, будто приклеенный, черный прут с шариком на конце. «Но ты, чучело!» – крикнул Анатолий. «Сними шлем, чтоб я мог посмотреть в твои крокодильи глаза!» Пришелец сдвинул конечностью, и с прута сорвался мелкий сгусток. Капитан кувыркнулся в сторону, вставая на ноги, поднял ружье и нажал кнопку огня. Голубая молния попала пришельцу в голову. Шлем разлетелся осколками, а висевшие рядом емкости покрылись бурыми подтеками и каплями. Овальное тело медленно завалилось назад, взмахнув конечностями. Анатолий не стал подходить к нему, только смачно плюнул и, подняв ствол ружья, направил его в колбу под потолком. Голубые сгустки суматошно рвали колбы, шланги и крепления. Что-то зашипело, полилось, зазвенело, а капитан все стрелял, поводя стволом своего оружия по сторонам. И лишь когда в глубине зала взвился могучий столб пламени, побежал наружу. Инна бежала к дымящемуся танку. На оплавленной броне лежал Смирнов, раскинув руки в стороны. Все семь танков роты были уничтожены пирамидами, и лишь БМП Семена шустро увернулась от огня и смогла отступить. Но когда роботы, пусть и стоявшие уже не так плотно в шеренге, одновременно выстрелили, светящаяся волна настигла Маргошу. Машина подпрыгнула над землей и, упав, завалилась на бок. Роботы двинулись вперед, расстреливая разбегающихся солдат. Инна подбежала к танку и попыталась тащить с него Смирнова, но едва вцепилась в безжизненную руку, как тело рассыпалось черной трухой. Она в ужасе упала на землю, вытирая ладони о траву, но трава тоже была пеплом. Поднявшись, Инна оглянулась и увидела лежащую на земле голову Веры с обугленными краями шеи. Инну судорожно вырвало. Она согнулась, упала на колени. «Ты чего раскорячилась?» – прозвучал над ухом голос Кристины. «Давай бегом! На ту сторону трассы, где дома! Да быстрее же!» Инна встала и побежала, прикрыв ладонью голову. На полпути обернулась. Кристина, отдуваясь, волокла окровавленного Семена. Он качался, заваливался, но передвигал ноги сам, опираясь на плечо девушки. «Не оборачивайся, беги!» – крикнула Кристина, прибавляя ход. Инна бросилась к развалинам домов, что торчали на другой стороне МКАДа, и, добежав до ближайшего, оглянулась. Кристина с Семеном тоже спешили. Позади них бой заканчивался. Роботы со сосредоточенным огнем расстреляли последних солдат и, неспешно развернувшись, направились к зеленой махине, висевшей над землей, а три истребителя пирамиды, засвистев, унеслись в сторону Касино. «Все вы трусы!» — кричал Аркадий. Его крик звенел под сводами Касино. «Подлые трусы!» «А вы бы что сделали на нашем месте?» — огрызался Николай. «Не знаю, я не был на вашем месте». «Тогда и не беритесь нас осуждать, и полегче со своими выводами. Вы вот здесь сидите, а солдаты ушли. Капитан говорил, что в бой. Что же вы не пошли вместе с ними?» Гений задохнулся от возмущения. «Мне приказали прийти сюда, присоединиться к разведчикам и ждать. А что я узнаю? Из-за ваших спин Дробышева его ребят расстреляли, и вы даже не шевельнулись». Николай махнул рукой. «Ну да, теперь можно сказать все, что угодно». Внезапно стены затряслись, с потолка посыпались крошки. «И вправду бой», – задумчиво проговорил Николай, стряхивая с волос бетонную пыль. Аркадий беспокойно прислушался. На полигоне не было таких сотрясений в моменты боя. «Коля», – сказал он быстро, – «надо людей уводить отсюда». «Куда?» «Не знаю, куда угодно. По тоннелю вперед, быстрее». Народ заволновался, когда тряска участилась. Люди вскочили, тревожно посматривая на потолок станции. Кто-то громко охнул. «Тише! Тише, господа!» — крикнул гений. «Прошу вас, сохраняйте спокойствие, не суетясь, разбивайтесь на группы. Скажем, человек по 10. Впереди встает кто-то из мужчин, остальные кладут на плечо руку друг другу, и, насколько возможно, быстро такими группами уходим все отсюда. Не бойтесь, пришельцы заняты боем и не обратят на вас внимания. Главное не останавливаться. Начинаем, господа, начинаем!» Как ни странно, люди его послушались. Наверное, сказалось то, что Аркадий пришел с военными, с поверхности, а значит, лучше знал, как надо поступать. Люди на станции выстраивались короткими цепочками и уходили, озираясь на трясущиеся своды подземной станции. «Капитан бы наверняка гордился мной», – удовлетворенно подумал Аркадий. Когда почти половина из тех, кто был в подземке, скрылась в тоннеле, раздался гул, и стены станции заходили ходуном. Оставшиеся на платформе словно застыли, боясь сделать шаг. Каменные своды глыбами рухнули вниз, и в широкий проем спустились три фигуры в светящихся зеленых костюмах и каплевидных шлемах. В наступившей тишине послышалось легкое гудение. «Пришельцы!» – выдохнул кто-то. И тут же короткие желтые молнии заметались, поражая людей и превращая их в кучки пепла. Крики, вспышки, мечущиеся тени и быстрые костры – все перемещалось. Аркадий юркнул под платформу, вжался спиной в холодный и колючий бетон, коротко вздохнул. Лицо его сморщилось, из глаз капнули слезы. Он, суетясь, вынул из заплечного мешка маленькую связку из трех батареек, сбросил колпачок, кубы засияли ярким голубым светом. Над ним нависла тень. Аркадий поднял голову и сквозь темный колпак шлема, склонившегося к нему инопланетянина, увидел желтую сетку глаз. Сетка сначала вспыхнула, но быстро потускнела. «Ты боишься!» – воскликнул Аркадий. «Тебе страшно!» И добавил, передвигая ножку тумблера. «А вот это правильно!» Выскочив на летное поле, Анатолий уже ничего не ощущал. Сзади рвались из щелей черной улитки острые языки ядовитого пламени. Он не слышал звуков боя, криков солдат и треск металла разваливающихся роботов, и видел только приближающийся с неба корабль, выглядевший как древний автобус ЛиАЗ, но без колес. Анатолий упал и откатился в сторону под прикрытие бетонной тумбы. Корабль немного повисел в воздухе, затем мягко приземлился. На его боку разошлись створки, и на бетонку поля выскочило несколько зеленых фигур. Они размахивали конечностями, показывая на горящую улитку. Неожиданно сбоку в инопланетян полетели голубые сгустки. Несколько пришельцев упало, сгорая в ярком коротком пламени. «Командир, где вы?» – раздался крик Обухова. Из внутренности автобуса выскочили еще фигуры с палками, на концах которых светился маленький шарик. Обухова заметили и выстрелили. Анатолий выскочил из-за укрытия одновременно с разрядами желтых молний, упершихся в грудь Обухова. Тот потерял равновесие, упал на спину и выронил ружье. К сержанту потянулось несколько желтых ветвистых линий, и тело его вспыхнуло. Капитан стиснул зубы и сощурился. Безудержная ярость овладела его сознанием, выворачивая разум наизнанку. «Ну, держитесь! Кто не спрятался, я не виноват!» Он пошел к автобусу в полный рост, безостановочно стреляя. Существа в зеленых костюмах падали, сраженные, и тут же получали еще и еще. Анатолий ворвался внутрь, пнув ногой попавшийся на пути труп в оплавленном зеленом костюме. Мелькнула тень, ружье капитана плюнуло сгустком. Пришелец, раскидав конечности, медленно сполз по стене автобуса. «Как маджахеды, мать вашу!» – пробурчал Анатолий, поворачиваясь, но створки выхода захлопнулись перед его носом. На стенах зажглись овальные желтые окна, сквозь которые капитан разглядел догорающую улитку. Под ногами завибрировал металл. Автобус начал набирать высоту.